Глава 36. Применение процесса, от какой мысли я чувствую себя лучше. Если вы решили заняться этим процессом, то лучше всего посидеть несколько минут спокойно и записать свои мысли. Со временем, когда вы наберетесь опыта в этой игре, вам будет достаточно просто прокручивать мысли в голове. Правда, записывая, вы сможете сосредоточиться гораздо лучше, и поэтому вам будет проще понять, а точнее почувствовать направление выбранных мыслей. Итак, приступим. Для начала запишите, что вы чувствуете в данный момент по поводу волнующего вас вопроса. Пусть это будет несколько коротких предложений. Можно описать произошедшее, но еще важнее выразить чувства, которые вы при этом испытывали, благодаря чему вам будет гораздо легче распознать улучшение вибраций во время занятия процессом. Вы написали несколько утверждений, в которых описали свои теперешние эмоции. Теперь скажите сами себе: «Я собираюсь найти те мысли, которые помогут мне хоть немного улучшить настроение». И запишите несколько мыслей, которые пришли вам в голову, если, как вам кажется, они способны улучшить ваше отношение к данному вопросу. Делайте это следующим образом. Высказав ту или иную мысль, дайте ей оценку. То есть определите, улучшает она ваше настроение, оставляет его без изменений или делает только хуже. Сфокусировавшись, разумеется, при наличии искреннего желания изменить свои эмоции по отношению к данному вопросу, вы улучшите вибрационные отношения между желанием и убеждениями. И тогда со временем ситуация непременно должна исправиться. Результат всегда является точным следствием посылаемых вибраций. Улучшите настроение, улучшится и ситуация. Все непременно. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 4. Позитивные ожидания. Вера. 5. Оптимизм. 6. Надежда. 7. Удовлетворенность. 8. Скука. 9. Пессимизм. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние. 17. Гнев.